Гигантский комар, на полной фейской скорости, прилетевший прямо мне в зубы, пришибленно лежал на подоконнике и судорожно подергивал лапками. Рядом валялся упавший из-за неожиданной радостной встречи дорожный маги-бокс. «Оскалка!» — ахнула я потрясенно. «Анаиска!» Комар неуверенно сел, потряс головой и бережно придержал ее двумя лапками. «Тролльи зубы!» «Что?» — недоуменно квакнула я. «Зубы, говорю, у тебя крепкие!» Фейка болезненно поморщилась, но тут же добавила с гордостью. «Чувствуется профессиональный уход!» «Что?» — несколько неоригинально повторила я, похихикивая. Только вот насчет крепости была не слишком уверена. Челюсть от столкновения побаливала, и я осторожно попробовала губы и десны языком. Не разбиты ли? Все-таки оскалка фея, покрупнее мухи будет. «Ты чего вообще в меня врезалась?» — догадалась я, запоздала возмутиться. «Так я видела, что ли? Решетка же! Окно приоткрылось, вот я и прыгнула побыстрее!» Фейка покачалась взад-вперед, пытаясь встать на тоненькие лапки, но у нее это не получилось, и она упала на четвереньки, собираясь силами и призывая на помощь великий коренной зуб. Огромные стрекозьи глаза стали еще больше и интенсивно заморгали. Я от смеха потихонечку сползла по стенке. Не потому, что шатающаяся контуженная оскалка была призабавной, а потому что... Мейра, потому что следовало признать, что я счастлива ее видеть. Правда, я тут же пригасила улыбочку и вопросила с беспокойством. «За тобой хвост?» «Чего?» — не поняла оскалка, с трудом выпрямилась и озадаченно постаралась заглянуть себе за плечо. «Какой хвост? Это модный фейский фасон, деревенщина! Сама же мне платье подарила, не помнишь?» Я, приподнявшаяся была с пола, снова на него рухнула, безудержно смеясь. «Слежки за тобой нет», — пояснила между хихиканьями. «Кто еще знает, что я здесь?» «Понятия не имею», — протянула зубная фея и воззрелась на меня требовательно. «Это что, такая загадка или пароль при встрече?» «Оскалка», — чуть ли не жалобно протянула я, чувствуя, что от беспрестанных улыбок начинают ныть щеки. «Как ты меня нашла? И сказала ли кому-нибудь, куда полетела?» «Ах, это!» — подпрыгнув, всплеснула в воздухе всеми четырьмя лапками полностью оклемавшаяся зубная фея. «Так бы и спросила сразу, а то несешь какой-то бред. Я даже занервничала. Не сотрясла ли тебе чего важного? Хотя, что у тебя может быть важного в голове?» «Мейра», — я открыла рот, подумала и закрыла. «Помолчу. Вспомню Этерстан и свою немногословную роль, а то мы тогда сути дела вообще не доберемся». Тем временем оскалка вспорхнула с подоконника и радостно устремилась ко мне. «Анаиска!» — возопила она и со всей силы дернула меня за волосы верхними лапками. «Анаиска!» И еще раз, только теперь нижними, от избытка чувства, вероятно. Но обняться же мы не могли, она слишком мелкая. Зубная фея отлетела чуток и окинула меня сияющим взглядом. «Наконец-то! Анаиска!» Она бросилась вперед, опасно примиряясь к моей прическе всеми своими конечностями, верхними и нижними. «О, нет!» — я поспешно приняла вертикальное положение, придерживаясь рукой за каменную стену. «Пощади мои волосы! Хватит их рвать!» «Волосы не зубы, отрастут!» — философски изрекла оскалка, в последний момент сумев поменять траекторию полета и, зарывшись так и в мои локоны, весело там попрыгала. «Мейра, я не сразу нашла, что ответить». «Все равно жалко», — выдала я, когда фейка удовлетворенно отвалилась от моей шевелюры на подоконник. Две выбившиеся, или правильнее сказать, выбитые, сиротливо пряди печально повисли вдоль лица. Я попыталась приладить их обратно, но бросила. «Да ну нафиг, принцев-то здесь нет ни одного». Я расфыркалась. «Ох, устала я!» — пожаловалась оскалка, присев на край подоконника. «Крылья не держат! Целый день летела! Ты чего в Сигул рванула-то?» Я уклончиво пожала плечами. «Рассказывай, как нашла», — попросила я и, подумав, предложила. «Хочешь, я тебе аглацию магику сдам? Ну, брошку, напитанную магией. Она почти как настоящий цветок. Ты быстро восстановишься». Стрекозьи глаза жадно блеснули, но зубная фея стоически произнесла. «Нет, не трать магию, она тебе еще пригодится, а я просто посплю. Утром ты меня активируешь, хорошо?» Она устремила на меня пристальный, требовательный взгляд. «Хорошо», — легко согласилась я. «Конечно, активирую. Я же теперь живу в башне адепта-отшельника. Мне, по большому счету, и поговорить-то вечерами не с кем будет, кроме вредной зубной феи». «Я до сих пор связана с тобой контрактом», — оскалка поболтала лапками. «Который разорвать или перевести на кого-нибудь другого, никто не озаботился. То ли позабыли, то ли ждут, что ты вернешься. Ты, кстати, обратно в Этерстан собираешься?» «Ой, не знаю», — осторожно протянула я. «Хотя лукавила, конечно. Не собиралась я туда возвращаться. Зачем? Но оскалке напрямую заявить это остереглась. Вдруг она тогда не сможет быть моей служкой, а у меня, вон, зубы второй день по-нормальному не чищены. Про полоскание слюной дракона вообще молчу». Помялась и все-таки поинтересовалась робко. «Как там дела?» Фейка скорчила с трудом поддающуюся расшифровке гримаску. «А в общем-то, уже неплохо», — сообщила радостно. «Ремонт юго-западного крыла дворца идет полным ходом. Пригнали кучу мастеров и задействовали неограниченные магические ресурсы. Слышала, малый тронный зал удалось восстановить всего за сутки». «Чего?» — ошарашенно спросила я. «Мэйра, а при чем тут ремонт?» Я подумала и снова по стеночке медленно опустилась на пол. Присела под подоконником, привалилась к каменной кладке, подтянула колени, посмотрела на оскалку, пребывая в напряженном мыслительном процессе. «Твои покои, кстати, волшебным образом не пострадали», — сообщила фея. «А вот с южным и центральным секторами парка все хуже». Фейка помолчала. «В смысле, их больше нет?» — уточнила она, и я тихонько вякнула. «Совсем?» «Абсолютно!» — важно кивнула зубная фея. «Просто земляной вал». «Мэйра!» — я сглотнула. «Спросить, что ли? А почему?» «Что-то я не уверена, что хочу это знать. Но кое-что прояснить придется». «А люди?» — глухо спросила фею. «Люди не пострадали?» «А чего вам, человеком, сделается?» — искренне удивилась оскалка, выпучив на меня стрекозьи глазищи. «Полежали полчаса всем дворцом в обмороке и снова в норме». «Мэйра!» — я побилась головой о край подоконника. «Легонько. Достаточно, чтобы выразить охватившее меня чувство вины и сожаления, но при этом случайно не пораниться». Оскалка заинтересованно за мной наблюдала. «Это...» — я сглотнула и с усилием протолкнула слова из горла. «Сделал первый принц?» «Нет!» — отозвалась оскалка, и я вскинула голову в изумлении. «Наследный!» «Наследный?» — нахмурилась я и додумалась уточнить. «Зовут-то как?» «Ну ты даешь, Анаиска!» — восхитилась зубная фея. «В портал шагнула и сразу же из памяти собственного жениха вычеркнула. Зовут его Родерик Делаэрт Галрат». «Родерик Делаэрт?» — эхом повторила я. «Наследный принц, значит. Добился-таки своего. Мэйра. А вот интересно, пропажа невесты не является основанием для его понижения до первого принца?» «Мэйра, Мэйра, Мэйра!» «Может, как раз от подобной перспективы его высочества и расстроился так сильно? Вплоть до капитального ремонта юго-западного дворцового крыла?» «Как-то он... чересчур остро отреагировал. Нет?» Осторожно подбирая слова, проблеяла я. «Нормально отреагировал», — — пожала остренькими плечиками фейка. «И никто же не умер!» Я не нашла, что сказать, и Аскалка продолжила. «Старшая Фреллина его сразу вызвала в парк, но он смог направить выплеск силы глубоко в землю, а значит, никого убивать не хотел, так? Видела я перед отлетом этот парк. Земля выше ворот вздыбилась, как драконий гребень. Остаточная магия докатилась до дворца, так что придется им фундамент основательно укреплять, трещины на фасаде замазывать, стекла вставлять. Ну и внутри кое-что разрушилось». Фейка помолчала, да и я, живо представив описанную картину, тоже. «Он же почти Авир!» После короткой паузы сказала Аскалка многозначительно. «Мне королевские зубные феи шепнули, так что это он еще сдержался. Да и магическая защита дворца сработала. Ты знала насчет Авирра?» «Да», — призналась, прокашлившись. «Потому и сбежала?» — догадливо воскликнула фейка, и я нервно дернулась, едва не ударившись макушкой о край подоконника. «Почему сразу сбежала?» — возмутилась я. «Мэйра, вообще-то так и было, но отвечать за уничтоженный парк и покосившийся дворец очень не хотелось. Хотя это ведь не я устроила, а первый принц, в смысле наследный». «Так ты не сбегала?» — тут же оживилась Аскалка. «Всех данный вопрос очень интересовал. Меня активировала эта молоденькая Лейра Морасте. Они со старшей дамой хотели узнать, не говорила ли ты что-нибудь накануне? Принца твоего, кстати, я тоже видела». Фейка сделала многозначительную паузу, и я запомнила ее смущенным хрюканьем. «И что?» — поторопила Аскалку. «Что?» — фейка разверещалась настолько оглушительно, что я резко отшатнулась и чуть не кувыркнулась на спину. «Мэйра, откуда только у нее силы? Сидела же жутко утомленная перелетом». «Зажралась ты, Анаиска!» «Чего?» Я так удивилась, что даже не стала обижаться на грубость. Нижняя челюсть отпала, некрасиво, но очень точно демонстрируя охватившее меня чувство. «Нормальное у принца лицо, а не харизма, как ты уверяла, деревенщина!» Все так же визгливо объяснила свое негодование Аскалка. «Симпатичная даже!» «Чего? Ах! Мэйра!» Я растерялась, не зная, то ли мне расхохотаться, то ли выругаться, то ли растолковать ей, наконец, что такое харизма. Ждать, пока я определюсь, зубная фея не стала и продолжила занимательный рассказ. «В общем, Лейры меня разбудили. Ничего ценного, конечно, не узнали. А потом отвлеклись на принца. Я спряталась, подслушивала и подглядывала». Аскалка взглянула на меня горделиво, словно ожидая похвалы за сообразительность. Я кивнула поощрительно. «Принц всех фрейлин допросил. Особенно интересовался. Капитан толкнул невесту в портал. Или ты вошла туда сама?» «Это так важно?» — квакнула я чуть слышно. Аскалка ухмыльнулась до ушей. «Судя по напряженности и доскональности расспросов, да», — сообщила она, и я тихонько вздохнула. Что-то я этот момент не припомню. Гвардеец меня запихнул или сама запрыгнула на радостях?» «И что, фрейлины?» — полюбопытствовала я, так и не найдя однозначного ответа. «Бледнели, тряслись и заикались, но все четверо стояли насмерть. В портал тебя толкнул Лир, капитан, а ты с ним отчаянно боролась, и в результате вы сгинули вдвоем». «Да», — приятно удивилась я. «Но спасибо, Лиры, прикрыли, хотя это и в ваших интересах. Кстати, о моем нежданном помощнике». «А что с капитаном, ты не знаешь?» — спросила быстро. «Мэйра, мне ведь даже имя его неизвестно. Его уже ищут?» Аскалка моргнула. И еще два раза. В ее лупоглазом исполнении это выглядело своеобразно. «Ну, хмуро потребовала я, подозревая, что пауза в речи у такой разговорчивой фейки случайной быть не может. «Я не знаю», — заявила Оскалка, и глазки с преувеличенным интересом уставила на кончик лапок. «Ну, я тоже туда посмотрела. Лапки как лапки. Ничего нового». «Ты проделала такой путь, чтобы врать мне?» Вяло удивилась я, и фейка с досадой поморщилась. «Говори, пожалуйста», — попросила ее. «Анаиска!» — вздохнула Оскалка. «Тут же как все происходило. Я в подробностях постаралась узнать. Принц появился в парке по зову старшей фрейлины. Узнал, что случилось, огорчился немного». Оскалка что-то прикинула в уме. «Где-то с полчаса огорчался. Весь дворец в отключке лежал. Потом принц собрался и решил действовать. Сразу не получилось. Фрейлин и прочих свидетелей разметало по парку. Пока их отыскали, пока они пришли в себя, пока их целители подлатали». Я вздрогнула, и Оскалка понятливо дополнила. «Обошлось без жертв, я же говорила, и без серьезных травм. В общем, еще час ушел. Еще сейчас принц всех дотошно допрашивал. Ну, а потом...» «А потом?» — спросила с замиранием сердца. «А потом он вернулся в парк, постоял там 10 минут, взобравшись на земляные горы. Мне парковые феи рассказывали. И притащил капитана обратно. Расколол пространство, сунул руку и выдернул его за воротник, не сходя с места». «Мэйра!» — ахнула я, и этак нервно поправила свой собственный отложной воротничок, словно почувствовав, как к нему тянутся цепкие пальцы первого принца, Мэйра, наследного, и... Я судорожно сглотнула. «Что дальше? Капитан вообще цел? Хм... Или хотя бы жив?» «Жив! Я узнавала у тюремных домовушек. Они хоть и посуровее прочих, но все-таки свои, феи!» Оскалка наклонила голову поочередно к правому и левому плечу, словно разминала уставшую шею. «Насколько жив?» — боязливо уточнила я. «О, великий коренной зуб!» — утомленно пробормотала фея. «Да почти 100%. Принц его только слегка в самом начале придушил. Схватил за воротник, а потом предусмотрительно отправил под конвоем в дворцовую тюрьму и общался только через Лира Тирмонта и кристалл магической связи. Принц сам к твоему похитителю в камеру ни разу не спускался. Не рисковал своими нервами и здоровьем капитана». Оскалка сосредоточенно почесала кончик острого носика. «Ну и целостностью восточного крыла, наверное», — выдвинула она предположение, а я вновь потянулась к форменному воротнику и машинально оттянула его от горла. Что-то он давить начал. «Что же?» — протянула задумчиво. «Принц поступил благоразумно, оставив Лейра живым и невредимым. Я, если честно, не ожидала от него такой рассудительности. Приятно, что наследник не стал делать поспешных выводов и даже проявил великодушие». «Или хочет тебя им шантажировать?» Оскалка вновь беспечно поболтала лапками. «Что?» — ахнула я. «Как? Зачем?» Зубная фея посмотрела на меня с обидным выражением прозрачных стрекозьих глаз. «Ты вроде в Этерстане поумнее была», — прокомментировала она, и я насупилась. А ведь четверть часа назад я радовалась, что фейка прилетела. «Это эмоциональное восклицание», — ворчливо откликнулась я. «Надеюсь, ни до какого шантажа дело не дойдет. Меня сначала отыскать надо». Я нервно подергала воротник. После всех разговоров как-то он меня напрягал. Казалось, что жесткая ткань прямо так и впивается в горло и душит, душит. «Мэйра!» — расстегнула верхнюю пуговицу. «Ну вот, я снова в порядке». «Это да!» — согласилась Оскалка. «Тебя как в Сигул занесло-то?» «Случайно», — пожала я плечами. «Ну, не рассказывать же о своих подозрениях, касающихся духа покровителя». Зубная фея разухмылялась. «Кто бы тебе эту случайность не устроил, он поступил дальновидно», — проницательно заметила фейка. «Тут магический заслон сразу за последней деревней, сам город под мощным куполом, да еще и каждая академия имеет свою защиту. И если портал перенес тебя за защитный контур, отследить невозможно». «Но ты же меня нашла», — тихо сказала я. «И я — это другое дело», — расфыркалась оскалка и гордо подбоченилась. «Я — зубная фея на активном контракте. У волшебных служек с хозяином устанавливается особенная магическая связь, чтобы мы могли следовать за ними куда угодно. Так что я искала не портал, я летела по нити, ведущей к тебе». Зубная фея помолчала и весьма самодовольно добавила. «Я тебя, Анаиска, сейчас где угодно найду». «Вот и принц, похоже, тоже», — печально обронила я. Сказала и... обмерла. «Мейра, а ведь и правда, и дело не в каких-то наших с ним особенных связях». Я усмехнулась. «Нет, конечно. Просто сколько потребуется времени магу, разыскавшему Лира капитана за 10 минут, чтобы обнаружить меня? Даже с учетом тройной защиты Сигула». Я тихонечко вздохнула. «Рано или поздно принц сможет меня найти, если ему действительно надо. Вопрос стоит так. А ему это надо?» Я прислонилась головой к подоконнику, медитируя и наблюдая, как ложится на каменный пол розовато-золотой отблеск заходящего солнца. Этот свет неожиданно наполнил мою унылую аскетическую комнату завораживающим волшебством и умиротворением. «Анаиска!» — оскалка бесцеремонно подергала меня за волосы. И еще раз. «Устала я. Спать хочу. Все нужное взяла с собой. Доставила в дорожном маги-боксе профессиональной зубной феи. Так что отлынивать не пробуй. Теперь покажи мне новое жилье». «Ой, ну пойдем». Я встрепенулась от наметившейся перспективы. «Мейра, вот сейчас ее порадую. Но не все же мне одной мучиться». Я закусила губу и, взявшись за край подоконника, поднялась. Оскалка подхватила в лапки маги-бокс, и мы направились к закутку, который по привычке я продолжала именовать ванной комнатой. Хотя ни на ванную, ни на комнату это местечко не претендовало. «Вот твой новый дом», — торжественно возвестила я, отворяя дверь и зажигая маги-светильник. Вежливо пропустила внутрь зубную фею и даже дыхание затаило в ожидании реакции. «О, великий коренной зуб!» — сдавленно пробормотала оскалка, но тут же выдохнула и произнесла упрямо. «Что ж, главное, у меня есть клиентка и маги-бокс, а остальное неважно». Зубная фея величественно пропорхала к узкой полочке над покосившейся раковиной, заставив меня восторженно и растроганно моргать ей вслед. «Думаю, Анаиска», — глубокомысленно сказала служка, опуская маги-бокс на полочку и снимая заклятие упаковки. «Принцу не нужно напрягаться и тебя искать». «Почему это?» — поинтересовалась слегка уязвленно. «Нет, лично я считала так же». Но во фразе зубной феи мне почудился болезненный для моего самолюбия намек. «Да потому что через месяц жизни в таких условиях ты сама к нему прибежишь!» Расхихикалась оскалка, продемонстрировав во всей красе пугающий набор игольчатых острых зубок. «А вот и нет!» Я оскорбленно выпрямилась и, подумав, добавила с достоинством. «Может, через два?» Дальше мы хохотали уже вместе. «Оскалка», — сказала я, отсмеявшись, глядя, как зубная фея устраивается в распакованном заклинанием и выросшем в разы магибоксе. «Ты ведь могла не прилетать?» «Могла», — кивнула фея, позевывая. «Могла попросить фрейлин тебя отключить или переделать контракт?» «Я и так полжизни проспала, Анаиска», — фыркнула оскалка, раскладывая розовые подушечки в магибоксе и заботливо укрывая их. Я недоверчиво проморгалась. «Лепестком аглации магикус». «А, Ты, кстати, оставила в Этерстане волшебный цветок. Мечту каждой нормальной феи», — продолжила я. «Хочешь сказать, я ненормальная?» Оскалка угрюмо на меня зыркнула. «Вон, лепесточек взяла на память и в пыльце как следует извозилась. Потому и долетела всего за день. Магия помогла». Фейка забралась в маги-бокс и посмотрела на меня выжидательно. «К чему эти расспросы, Анаиска?» Я промолчала. «Я рада тебе», — призналась ей. «Спасибо». «А я тебе», — моргнула круглыми глазищами оскалка и добавила ворчливо. «Не могла же я тебя бросить. Ты только-только за зубами приучилась следить». Я хихикнула, сокрушенно качнув головой, и потянулась к мерцающей точке между изящных крыльев. «Доброй ночи!» — прошептала, посылая подружку в сон. Та отвечать не стала, поскорее зажмурила глазенки и отключилась. «Ну, и мне пора, наверное». Я умылась, переоделась в ночную сорочку и залезла в постель, беспрестанно, довольна и радостно улыбаясь. Так и заснула в счастливой безмятежности, совершенно позабыв о всех страхах, опасениях и оставлена на столе плошки с кашей.